16. Фу, кажется, пронесло. Вытирал рукой пот со лба Упса. И тут перед ним, словно рубка подводной лодки, поднялась голова Рокси. Рокси застал Упса в тот момент, когда тот, уже прикрыв дверь, застегивал ширинку. «Что ты с ней сделал?» — бросился к нему Рокси. «Ты что, у Кайсы был?» «Ну, забежал по-быстренькому», — выпалил Упса. «Не признаваться же ему, что он провел всю ночь в квартире у Куста. Пойдет слух, и пацаны его не поймут. Зато все правильно поймут Менти и сыщик Калли Криминали». Рокси в гневе замахнулся на Упса гитарой, но Упса опередил широко от плеча размахнувшегося Рокси. Под пиджаком, рядом с ребрами, у него на всякий случай болтался финский нож. Этим острым, кривым клинком он и чиркнул Рокси по животу. Или чуть выше живота. Ударил профессионально, очень быстро, оставив на теле Рокси аккуратный разрез. Но пробив стенку то ли желудка, то ли желудочка, а потом, вытерев нож от джинсы Рокси, пошел себе дальше. Рокси хотел было податься за помощью Кайсе, но потом подумал, что ей уже не до него. Да и глупо обращаться за помощью, когда она разбила ему сердце. И Рокси, держась за стенки качающегося, словно в шторм дома корабля, вышел из подъезда и уселся прямо на парапет причал. Он сидел на поребрике, когда к нему с сигаретой подошел Виски. «Что, плохо тебе, Рокси?» — спросил Виски. «Да, сердце зашалило. Ну ничего, как-нибудь рассосется и пройдет». «Бывает». Виски кинул бычок в лужу. «У меня она тоже, бывает, болит». Они так и сидели на поребрике, напротив окон Кайсы и Ванни. Пока Виски, перекинув руку Рокси через свою шею, не помог ему зайти в кафе. И пока утро не начало нашинковывать серебристыми лезвиями лучей на искры дольки авокадо, папайю, киви, хурму, маракую, марокканские апельсины и пупырчатую ежевику. Или с чем там еще могут сравнить финские поэты и писатели солнца, которого им так не хватает? Что еще этакого могут выдумать?